Глава 514. Размышления о духах. Найтингейл появилась, как только Йорка покинул кабинет. А кто такие мисс Ротор и мисс Кингфишер? И что за знаменитый трюк? Это очень сложный вопрос. Ролан подошел к окну и сделал вид, что наслаждается видом. Но он фактически делал все возможное, чтобы Найтингейл не увидела выражение его лица. Это просто две дамы, с которыми я познакомился. Я их не очень хорошо знаю, и я даже не знаю их настоящих имен. Это типичный способ взаимодействия между аристократами. Они всегда лицемерны. Всем все делается просто на показ большую часть времени. И после этого они забывают обо всем, что было. Ну, он сказал, что они обе очень скучают. Ах, это. Они скучают по моим золотым королевским роялам, статусу и власти. В конце концов, я был принцем. Они перестали общаться со мной сразу же после того, как меня перевели в пограничный город. Они не были бы так холодны, если бы действительно скучали, не так ли? Найтингейл могла определить правдивость утверждения, но она не могла напрямую определить правду в нем. Таким образом, Роланд решил использовать искусство введения в заблуждение и ослабить сомнения Найтингейл своими сложно сформулированными фразами, не говоря уже о том, что он действительно не имел никакого отношения к этой глупой истории, поэтому его вообще не беспокоил этот вопрос. Что касается знаменитого трюка, с этим немного сложнее. Проще говоря, Йорка может заставить женщину влюбиться в него, используя трюк руки, поэтому его называют волшебной рукой. Мне в свое время было любопытно, потому что я ничего не знал об этом, но теперь мне не нужны эти навыки, не так ли? Он обернулся и посмотрел на Найтингейл, однако она быстро избежала зрительного контакта, и на ее щеках появился слабый румянец. «Наверное», — сказала она. «Фух, теперь я должен быть в безопасности». Роланд молча вздохнул с облегчением, несмотря на то, что он всегда мог попросить Найтингейл подождать снаружи. Это не только нарушит их доверие, но и поставит его жизнь под угрозу. В конце концов, Сильвия все еще осматривала весь дворец, а список драгоценных камней все еще отсутствовал. Было бы лучше переждать безопасности, чем сожалеть. После ужина Роланд наконец встретился с Громом, великим исследователем Софьордов. Тело его было хорошо скрыто, голова в капюшоне, шею покрывала вуаль. Охранники, вероятно, не позволили бы ему пройти, увидев его в таком виде, если бы Найтингейл не пропустила его и Маргарет лично. После того, как он вошел в кабинет, Гром снял пальто и вуаль. Он почтительно поклонился Роланду и сказал: «Я слышал о вас от Маргарет и Ее высочество Тилли некоторое время назад. Мой уважаемый Роланд Уимблдон, ваше величество, спасибо вам за то, что заботитесь о молнии». «Я хотел бы поблагодарить вас за то, что заботитесь о Тилли», — взволнованно ответил Роланд, оглядывая гостя с ног до головы. «Я слышал, что вы очень помогли ей с тех пор, как она перебралась на Спящий остров». У Грома были короткие, светлые волосы, типичные для местных жителей фьордов, такие как у Молнии. Кожа его была темно-коричневой. Сам он был коренастым и крепким на вид. Густые бакенбарды, которые были соединены с щетиной, покрывали половину его лица и подбородка. Тон его голоса был наполнен энергией, и было ясно, что он проводил большую часть своего времени в море. Он разительно отличался от того человека, которым он был, когда впервые вошел в комнату, не издав ни малейшего звука. «Не упоминайте об этом. Она очень помогла в моих приключениях. Если бы не ее помощь, я боюсь, что флот был бы ограничен исследованием призрачных островов». Гром улыбнулся и сказал: «И, конечно, я бы не смог добраться до моря, которого я никогда раньше не видел, став свидетелем существования линии моря». «Линия моря?» — с любопытством спросил Роланд. «Что это?» «Стена, образованная морской водой, которая все же позволяет лодкам свободно пересекать ее». Гром рассказал о том, что он видел во всех подробностях. «Это то, что привело меня сюда». Роланд был потрясен, услышав, что морская вода может преодолевать гравитацию и сформировать что-то вроде лестницы, позволяя лодкам плавать вертикально вверх и плавно преодолевать эту стену. Это звучало невероятно. Он почувствовал большую волну эмоций в своем сердце. Ему было бы трудно проверить все это, если бы он не услышал об этом от самого известного исследователя, самого Грома. Если его слова подразумевали, что гравитация там искажена, образуя уникальное гравитационное поле, однако Роланд в этот раз не мог сделать никакого вывода, так как принцип гравитации был еще не ясен. Поскольку в этом мире магическая сила была повсюду, он мог только догадываться, что, возможно, именно магия вызывала образование линии моря. Однако он чувствовал сердцем, что ответ был более глубоким, чем он мог себе представить. Планета с первого взгляда была очень похожей на Землю, поэтому он бы быстро сослался на теории, которые он изучал как научное просвещение и руководство. Это не было неожиданностью, поскольку существование людей и организмов, основанных на углероде, привело к грубому суждению. Закон веществ здесь в основном был похож на предыдущую Вселенную. Но метафизика существования жизни можно проследить до скорости и направления атомарного вращения. Это было настолько точно, что ни одна из машин в мире не могла сравниться. Любое изменение, контраст может привести к распаду жизни. Точно так же, как однажды сказал мудрый человек. Жизнь подобна набору карточного флеша в руке. Он исчезнет, как только карты перемешаются. Он даже предположил, что прошлый мир также может содержать магию, но она никогда не была обнаружена из-за отсутствия ведьм. Я слышал, что вы можете делать паровые лодки без паруса, которые быстрее, чем любой парусник, — продолжил Гром после того, как Роланд переварил новости. Поэтому я хотел бы попросить вас помочь построить такой корабль для меня, чтобы я мог плыть против течения и морского ветра. Деньги не проблема, пожалуйста, не стесняйтесь заявить о своей цене. На что Роланд ответил через некоторое время. «Что касается этого вопроса, золотые королевские роялы действительно не проблема. Не беспокойтесь, я вложу лучшие технологии в строительство корабля и предоставлю вам счет только за стоимость производства. Ваше Величество, не стоит вам не обязательно. Слушайте, это уже не ваше личное дело. Изучение неизвестных мест мира столь же важно, как и изменение судьбы человечества», — прервал его Роланд и сказал. «Я полностью поддержу ваше приключение, только с одним условием. Не забудьте сразу же сообщить мне о любом новом открытии». Обсуждение последующих подробностей продолжалось еще полчаса. Тем не менее, Гром, вероятно, заметил, что Роланду было очень трудно успокоиться и сконцентрироваться, поэтому он ушел после того, как назначил время следующей встречи. После встречи Роланд продолжал сидеть перед столом, нахмурившись и чувствуя неуверенность. «Что случилось?» — с тревогой спросила Найтингейл. «Вы, кажется, бледные». «Ничего», — Роланд покачал головой и вздохнул. «У меня просто плохое предчувствие об всем этом». «Что за предчувствие?» «Ты знаешь о духах? Вы имеете в виду тех крошечных светящихся небесных человечков, которые могут привести влагу и восстановить все вещи на Земле в эпической биографии? Нет, я говорю о существах с заостренными ушами и человекоподобными телами, которые элегантны, будто живут и обитают в лесу». Найтингейл подумала и сказала, «Я никогда не слышал о них». «Я читал о них только лишь в сборнике рассказов», — медленно объяснил Роланд. «Эти вымышленные виды оставили свои следы по всему континенту, однако они были вынуждены спрятаться в глубоком лесу после роста и развития человечества, оказавшись на грани вымирания. Они были умны, но уступали в численности, оказавшись перед лицом коалиции человечества, которая была в 100 раз больше». Духи оказались совершенно беззащитны, загнанные в заброшенные горы и совсем деградировали. Их технологии в конечном итоге были захвачены человечеством, а они сами оказались на правах домашних животных. Что скажешь? Он продолжал, не дожидаясь ответа Найтингейл. «Сейчас мы сами как духи». Как представитель человечества, Роланд полностью пренебрег этим знанием, но теперь он вздрогнул от этой мысли. Хотя человечество действительно было процветающей расой по сравнению с духами, это не означало, что они всегда будут процветать среди разумных существ. В ваше время человечество было на самом деле меньшинством, и они были в невыгодном положении с точки зрения количества. Они оказались в ловушке демонов в уголке континента и совершенно открыты внешнему миру. По этой причине он решил полностью поддержать Грома в изучении нового морского пространства. Если бы человечество не предвидело дальнейшие события и не начало бы активно оценивать ситуацию в мире, в котором они находятся, их можно было бы только лишь искоренить как духов. Обе войны божественной воли потратили впустую почти 1000 лет. «Надеюсь, еще не поздно для всего этого», — подумал Роланд. Глава 515. Магическое рисование. «Доброе утро, мисс Сарая». Когда Сарая вошла на завод велосипедов, Джилли подошла к ней и сказала: «Вы так рано». Это несколько смутило Сарая, потому что накануне она не спала допоздна, играя в «Сразись с лордом», с мистером Мун и Лили, отчего и проснулась на полчаса позже обычного. Когда Венди не было рядом, все поддались лени, конечно, кроме Анны и Агаты. Будь то работа или учеба, они всегда были отличным примером для других сестер. Особенно Агата. Она всегда приходила рано и задерживалась допоздна. Сарай спросила Джилли: «Готовы ли материалы?» «Да, пожалуйста, следуйте за мной», — ответила Джилли. Будучи ученицей старших классов, Джилли стала ассистентом Сараи после окончания школы. Ее главная задача состояла в том, чтобы сообщать Сараи о ее ежедневном графике. Год назад Сарая ни за что бы не поверила, что простые люди и ведьмы могут работать вместе в такой гармонии. «Это готовые велосипеды?» — спросила Сарай, заметив, что сегодня фабрика была немного другой. Паровая машина не работала, и всем стояли и смотрели на ряд совершенно новых велосипедов. «Да, это первая партия продукта», — сказала Джилли с улыбкой. «Всего 20 велосипедов. Их было непросто сделать, особенно цепи и колеса. Коэффициент готовой продукции был менее 50%. «Ты права, с ними непросто», — подумала Сарая. «Фабрика была построена прошлой осенью, но с тех пор она испытывала всевозможные трудности, такие как проблемы с оборудованием, которое было не готово, серьезная нехватка людей и так далее. Эта фабрика явно была в меньшем приоритете, чем завод сбора паровых двигателей и химический завод по соседству. Оба соседних завода работали в 3 смены, и люди работали без отдыха. Однако велосипедная фабрика работала только днем. Однажды Джилли даже пожаловалась, что ее друг, работающий на химическом заводе, имел зарплату в 3 раза больше, чем она, и она так еще и не увидела ни одного велосипеда. А теперь Джилли наконец получила собственный велосипед. Когда Сарая вошла в свой кабинет, она увидела, что земля на площади в 40 квадратных метров уже была покрыта слоем белой бумаги. Белая бумага выглядела так, будто на земле был снег. «Извините, что беспокою вас. Часть, которую нам нужно сегодня обработать, это внутренняя шина», — объяснила Джилли Сарае, а затем поклонилась. «Хорошо». Ведьма кивнула и сказала: «Ты можешь продолжать свою работу?» «Хорошо, пожалуйста, позовите меня, если вам нужна будет помощь». Она рассмеялась. «Я буду прямо за дверью». Видя, как Джилли взволнованно уходит, Сарая знала, что она не может дождаться, чтобы прокатиться на велосипеде. Сарай улыбнулась им, покачала головой и, сняв ботинки, она ступила на пол, покрытый бумагой. Сарай быстро окрашивала внутренние шины, внешние шины и велосипедные рамы по требованию велосипедной фабрики. Скорость работы Сарая была более чем скорость производства на заводе, поэтому на складе было много готовых вещей. Учитывая, что магические силы росли каждый день, ее нужно было использовать их, поэтому Сарая приходила на завод каждые 3 дня, чтобы закончить свои занятия по окрашиванию. Она вспомнила цвет внутренней шины и подняла руку, чтобы вызвать магическое перо. Как тонкий материал, содержащий газ, он должен был быть легким, мягким и достаточно пластичным, чтобы сплавить его при высоких температурах. С учетом прошлого опыта, она выбрала для этого метод покрытия по типу скобления. После сотен испытаний она обнаружила, что небесное покрытие слишком гибкое и волнистое, покрытие слишком термостойкое. Когда она собирала сырье, она заметила древесную стружку, оставленную плотниками, и, наконец, нашла идеальные материалы для рисования. В отличие от Люси, она не могла разрушать материалы до элементарных частиц, а затем смешивать их в любой угодной ей пропорции. Она должна была понять характеристики материала, покрасив их, и она не могла запомнить тысячи материалов и их свойства. Поэтому самым простым способом запоминания для нее было создание цветовой карты. При необходимости она выбирала подходящее покрытие из цветовой карты. Конечно, поскольку краска, используемая для внутренних и внешних шин, была обычной, Сарай могла рисовать, не обращая к цветовой карте никакого внимания. Магическое перо постепенно расширялось до 6 метров, когда Сарая стояла в центре кисти. На самом деле, перо могло разрастись максимум до 10 метров, но в таком случае оно могло легко выйти из-под контроля. Таким образом, она предпочла бы тратить больше времени на рисование с меньшей кистью, чтобы обеспечить качество. В течение 2 часов 40 квадратных метров бумаги были покрыты слоем древесной стружки. Конечно, краска не была настоящей древесной стружкой. Было похоже на то, что ее стальная роспись не была настоящей сталью, а материалом, похожим, который был разбит, как стекло. В то же время вещь никогда не может быть чрезвычайно крепкой и чрезвычайно пластичной в одно и то же время. В деревянной стружке Сарая выгравировала свое имя в качестве подписи. Это грация среди художников. Сначала Сарая оставляла подпись в правом нижнем углу покрытия, но позже выяснила, что после того, как покрытие будет вырезано, ее имя появится только в одной внутренней трубе. И так она решила подписывать везде. После этого выходило, что где бы ни делали разрез, люди всегда могли видеть работу Сарая. Сначала Сарая запаниковала, когда его высочество заметило это. Ей казалось, что она будет наказана, но вместо этого его высочество похвалил ее как изобретателя водяных знаков. Хотя она не понимала значения водяного знака, Сарая все еще чувствовала себя счастливой в течение нескольких дней. После того, как ее похвалил ее высочество, решила продолжить подписывать свое имя на своих работах. После того, как картина была закончена, следующий этап состоял в том, чтобы сжечь бумагу с одной стороны покрытия, чтобы получить сырье для внутренней шины. Затем полученное будет отправлено в комнату для резки, где будут получены полоски, которые будут превращены в шины горячим утюгом. Все эти задачи выполнялись специально вызванным работниками, а Сарае просто нужно было подготовить сырье для них. Картина, которую она сделала сегодня, поглотила почти треть ее магической силы и напоминала ей о важности обучения. Тренировка значительно улучшает ее магические способности. Раньше эта нагрузка приводила к ее истощению, но теперь, после того, как она попрощалась с Джилл, у нее все еще была энергия и сила, чтобы справиться в чтобы отправиться в шахты Северного склона. Войдя в гору через каждые 100 метров, вам встречался часовой, а на входе был установлен бункер и сторожевая башня. Даже замок лорда так тщательно не охранялся. Когда Сарай вошла во двор, солдаты приветствовали ее. Она увидела, что Анна полностью сосредоточена на том, чтобы разрезать какие-то странные части. Впрочем, как обычно, при виде Анны, которая была настолько талантлива и до сих пор так трудолюбива, Сарай вдруг устыдилась и в то же время почувствовала некоторое восхищение. Анна была также любопытной ведьмой, ей любимой ведьмой его высочества. «Эй, сестра Сарая, ты пришла!» Показалось, Люси улыбнулась, услышав шаги Сарая. Анна также отложила части в руке и помахала ей. «Пожалуйста, иди сюда. Вот тебе несколько медных проводков, которые нужно покрасить», — обратилась к ней Анна. «Конечно», — Сарая улыбнулась и подошла к ним. Глава 516. Музыка восстановления. Сарай покрыла медную проволоку слоем жесткого антикоррозийного покрытия, чтобы ее можно было использовать для проекта трех типов снабжения города Безземья. Этот процесс был проще, чем покрытие внутреннего провода, так как толщина не требовала большой точности. Выбрав цветовую карту, Сарай превратила магическое перо в круглую трубку. После сканирования всего объекта пигмент на поверхности металла становился твердым. Это был трюк, который она узнала от Анны, чтобы лучше использовать магическую силу, изменив ее форму. Однако между ними все еще был большой разрыв, потому что способность Анны контролировать магию была почти идеальной. Сарая видела черное пламя, когда оно резало металлические слитки. Это было похоже на спектакль, а не на задание. Три типа черного пламени были в разных формах, и они прорезали металл под разными углами, создавая несколько частей, которые были одинакового размера. Или непосредственно создавая целую машину. Легко было вспомнить характеристики черного пламени различной длины. Однако было трудно контролировать многие его виды и заставлять их работать вместе, сохраняя различные характеристики магической силы. Чтобы сделать это, между магической силой и конечностями не должно было быть разрыва, и магическая сила, возможно, должна быть более гибкой. «Это виноградная лоза?» — спросила Люси, с любопытством глядя на цвета, нарисованные магическим пером. «Именно это десятилетняя виноградная лоза», — объяснила Сарая. «Ее непросто сломать, что очень близко к требованию его высочества. Десятилетняя — это так необходимо?» Конечно, Сарай не могла не рассмеяться. Молодые виноградные лозы, очевидно, более мягкие и менее стойкие к коррозии и высокой температуре. И дело не только в возрасте. Материалы, такие как дерево, бумага и ткань, имеют разные свойства во влажных и сухих условиях. Вот почему мне нужно использовать цветные карты, чтобы отметить их. «Если это правда, то цветных карт будет больше, чем металлических формул», — воскликнула Люсия. «Не совсем», — подумала Сарая и сказала. «Элементарная химия гласит, что характеристики материалов могут перетерпеть огромные изменения, в то время как его состав претерпит небольшие изменения». Но цветовая карта дерева не получает заметных изменений, когда она смешана с 10% или 15% воды. «Вау, ты записываешь весь мир с помощью пера?» Люси была поражена. «Это действительно завидная способность». Сарай улыбнулась, но не ответила. Она думала об Ане, которая действительно обладала завидной способностью. Если магическое перо записывало мир, тогда черное пламя создавало этот мир. Большинство изменений в городе были созданы с Анной. Это подтверждают им некоторые из машин в углу двора. Если они были связаны с паровым двигателем, и они могли произвести сильные всплески мощности. Рабочие стали дополнением к черному пламени через машину. В таком смысле, творение Анны возводило простым людям, позволяло простым людям получить силу, близкую к силам ведьмы. Сегодняшняя работа считалась выполненной после покрытия 5 пучков медной проволоки. Работа сарая была весьма размеренной. Она каждый день ходила в разные места, чтобы наносить покрытие. Поскольку скорость ее действий возросла, к полудню была исчерпана только половина ее магической силы. Когда ведьма потребляла всю свою магическую силу, она чувствовала себя усталой или даже слабой. Таким образом, они обычно сохраняли 30% своей силы во время ежедневного обучения. Как правило, в качестве дополнительного потребления магической силы она продолжала собирать цветовые карты и улавливать новые цвета. Тем не менее, сарая стала менее продуктивной, потому что Венди и его высочество не было рядом. По этой причине она решила позже присоединиться к мистере Мун и другим в игре «Сразись с лордом». Она не думала, что давала слабину, а просто временное развлечение. Время за игрой всегда летело быстро. Весь день прошел в один миг. После обеда Скролл объявила неожиданные новости. Сегодняшние вечерние занятия отменяются. Их заменит тест способности эхо. «А разве она еще не прошла свой экзамен?» Лили задумалась и сказала. «Почему она должна снова это сделать?» «Эдж, здорово», — сказала мистер Эмон, почти сразу закрывая рот Лили рукой. «Я никогда не присутствовала при проверке чужих способностей». Лили сердито уставилась на мистер Эмон, пока та не прекратила закрывать ей рот и не начала тихо бормотать. «Дело в том, что занятия отменились. Почему бы тебе не порадоваться?» «Учитель Скролл, что нам делать?» — спросила Ринг, единственная не ведьма в зале. «Тебе просто нужно сосредоточиться и послушать», — ответила Скролл с улыбкой. «Мне кажется, на проверке не нужны все», — Агата сказала. «И раз так, я вернусь в свою комнату». «Нет», — Скролл покачал головой. «Ты одна из причин этой проверки». «А?» — Агата нахмурилась. Все ведьмы уставились на Агату, включая сараю. «Да, ты слишком напряжена, и твое тело не может вынести этого, если каждый день будет потреблять всю твою магическую силу». «В такие ли старшие ведьмы делали то же самое?» — небрежно сказала Агата. «Разве ты не осознаешь всю жестокость войны божественной воли? Она не прекратится, пока противник не рухнет. Я считаю, что объединение должно быть готово пожертвовать всеми своими членами, если они смогут найти путь к победе». Но его высочество сказал, что принуждение уменьшит эффективность. Особых отдых необходим и для занятий, и для практики, да и для работы, мягко произнесла Скролл. Я рассказала ему о твоей ситуации, поэтому проверка — это попытка. Проверка чего? Мастерством восстановления эха. Эта фраза удивила ведьм. Она может исцелять раненых, как Нана. Сарай усомнилась в этом. Способность эха состояла в том, чтобы имитировать все виды звуков. Она была бесполезной в ассоциации ведьм. Кара не презирала бы ее, если бы могла исцелить других. Скролл помолчала мгновение. «Я не знаю точной причины. Это идея его высочества». Она посмотрела на улицу. «Вы готовы? Начнем». Эхо вошла в зал и поднялась на подиум. Она немного нервничала, все затаили дыхание и ожидали, как она проявит свои способности. Тихо заиграла музыка, словно трель чистого источника. Затем она запела мелодичную песню своим собственным голосом. Внезапно сарая почувствовала, что все вокруг изменилось. Каменный замок постепенно исчез в темноте, и ее тело было окружено теплым источниками. Казалось, что она была окутана белым туманом, а над ней было небо, полное звезд. Холодные бризы пронизали ее теплое тело. Она не могла не запеть, вслух полностью расслабившись, погружаясь в эти расслабляющие воды. В конце песни сарая медленно открыла глаза. Она поняла смысл восстановления без каких-либо объяснений. Магические силы не было, но усталости дня была сметена. Ее тело стало активным и наполнилось силой. Глава 517. Настоящая алхимия. Когда Кайл Сич вернулся домой, он сразу увидел темный конверт на обеденном столе. Что это? Он посмотрел на свою жену Серу, которая была занята работой на кухне. О, кстати, сегодня днем приходили чиновники из ратуши. Жена вытерла руки и поставила на стол аппетитную миску мясного бульона. Они сказали, что его высочество хочет, чтобы ты поехал в королевский город, и через два дня прибудет лодка, что переправит тебя туда. Разве он не собирался туда, чтобы выступить против брата? Почему он хочет, чтобы я там был? Какая пустая трата времени, нахмурился Кайл. На все путешествия уйдет по крайней мере неделя. Это требование действительно заходит слишком далеко. Он твой принц, лорд города Безимья, дорогой, сказала Сера с улыбкой, качая головой. Кроме того, чиновники ратуши сказали, что он написал тебе личное письмо, чтобы показать, насколько важна эта поездка. Это большая честь, не так ли? Ты должен сохранить это письмо в безопасности после того, как закончишь читать его, чтобы мы могли его сохранить и передать их из поколения в поколение, как семейную реликвию. «Семейную реликвию? Вот если бы это была полная версия продвинутой химии...» Кайл скривил губу. «Давай обсудим это после обеда. Лучше бы ему изложить хорошую причину». После его простой трапезы он нырнул в кабинет и открыл конверт. Маленькая полоска бумаги длиной с палец выпала на стол. Очевидно, это было секретное письмо, отправленное с голубем, которое затем было помещено в конверт чиновниками ратуши. Кайл одной рукой удерживал бумагу, а другой шарил по столу, ища монокль, что надвинул на переносицу. Из-за того, что он уже давно читал при слабых свечах, его зрение ухудшилось с каждым днем. К счастью, его жизнь в городе значительно улучшилась, и теперь в своем кабинете он мог зажигать по 5 или 6 свечей за один раз. Но он все еще не знал, когда же его дом будет оснащен теми яркими огнями, которые освещали химический завод. На листке бумаги были только одно короткое предложение. «Ты все еще помнишь алхимическую мастерскую королевского города. Теперь у тебя есть шанс показать им, что такое настоящая алхимия». Кайл ахнул. Алхимическая мастерская городского королевского города была мечтой для всех растущих алхимиков, которые искали истину, и он, когда был молод, не был исключением. Только его жена знала, что он когда-то обратился в алхимическую мастерскую королевского города. Он планировал получить признание с помощью жидкости, растворяющей золото, которую он изобрел сам в возрасте 20 лет. Однако формула Кайла неожиданно потерпела неудачу в ходе процесса просмотра, и он не смог получить коричневый и дымящийся кислотный раствор, даже после 2 попыток. Проверяющий его алхимик Ретнин был возмущен и обвинил Кайла в намеренном расходовании ценных ингредиентов мастерской. Он отказал Кайлу в 3-й попытке и даже приказал охранникам забрать его кошелек и выгнать его. Вне мастерской Ретнин холодно бросил 5 серебряных королевских роялов из кошелька в Кайла, сказав, что он должен купить билет обратно в Красноводный город, а остальные деньги кошелька будут пойдут на компенсацию за потери мастерской. Он ушел, как только закончил говорить, оставив Кайлу лишь отказ и большой позор. Это оставило зияющий шрам в его сердце, и он никому об этом не говорил, кроме своей жены. Кайл вернулся в Красноводный город, полный ярости, но продолжал заниматься алхимией и проводил все свое время в мастерской, пытаясь найти новую формулу, чтобы доказать, что алхимическая мастерская королевского города ошиблась. Наконец, через 10 лет, когда ему было 30, он разработал вторую формулу. По этой причине он был превозглашен алхимиком в Красноводном городе. Ему понадобилось еще 6 лет, чтобы стать главным в своем деле. Кайл всегда считал алхимическую мастерскую королевского города своим величайшим врагом, но все же взаимодействовал с ними пару раз по работе. Но их алхимики всегда были чрезвычайно надменными и не признавали никаких других алхимических организаций, кроме их собственной. Они считали, что алхимики красноводного города были так же хороши, как и их ученики, и не заслуживали звания алхимика. Их якобы новообретенные формулы алхимии были обнаружены алхимической мастерской королевского города еще 10 лет назад. Глава мастерской даже говорил, что другим городам не нужно строить алхимические мастерские, потому что эта работа требует больших денег и рабочей силы, которые обычные лорды вообще не могут себе позволить. Если люди нуждались в помощи алхимиков, они могли вызвать их прямо из королевского города. Если бы лорды вложили бы в свои мастерские десятки тысяч золотых роялов, они, вероятно, не достигли бы успеха, располагая лишь кучкой бесполезных людей. Кайл знал, что лишь алхимическая мастерская королевского города видела мастерскую королевского города своим конкурентом, в то время как последняя вообще не принимала их всерьез. Он был вне себя от радости, преуспев в методе кислотной обработки с двойным камнем и производстве хрусталя, потому что теперь он мог производить большое количество ценных кислот с помощью своего метода, а хрусталь был самым востребованным алхимическим продуктом на рынке. Даже гордая алхимическая мастерская не могла проигнорировать эти его два достижения. В неожиданном и столь театральном поговорке событий Роланд Уимблдон из пограничного города нашел его и открыл глаза на целый мир и возможности с элементарной химии. С тех пор Кайл понял, что все, что он узнал, было бессмысленным. Сама алхимия была отсталой практикой и обречена на вымирание, в то время как впереди был новый путь исследования. На этот раз отношения между всеми вещами уже не были смутными, а ясными и организованными. Его прошлые дрязги были также бессмысленными, и он отказался от вендетты с алхимической мастерской королевского города и формул, на которые было потрачено столько усилий. Это было разумно. Однако, когда его высочество снова упомянул это имя, сердце Кайла Сичи все еще бешено забилось, и неописуемое волнение наполнило его сердце. Кайл вспомнил ту холодную фигуру, грязные серебряные королевские роялы, дверь которой захлопнулась перед его носом, и возмутительное утверждение о том, что нет необходимости в других алхимических мастерских, за исключением алхимической мастерской королевского города. «Теперь у тебя есть шанс показать им, что такое настоящая алхимия». Кайл в последний раз посмотрел на полоску бумаги, встал и вышел из кабинета. «Сера». Он остановился на полуслове и заметил, что его жена в гостиной наклонилась и упаковывала его одежду в открытую сумку. «Что это?» «Это для твоего путешествия в королевский город. Я знала, что даже если его высочество не напишет тебе письмо, ты все равно поедешь», — сказала Сера с улыбкой. «Ты все еще помнишь историю, которую ты мне рассказывал. У тебя еще остались дела в том городе». Кайл ненадолго уставился на нее, а затем рассмеялся. «Позаботься о нашем доме. Я должен посетить королевский город». Глава 518. Путешествие для волшебной руки. В королевском городе стоял солнечный день, что делало его идеальным днем для вынесения приговора. Каждый час на площади звучал выстрел пушки, сигнализирующий, что еще одна выдающаяся важная фигура получила свой заслуженный приговор. Приговоры уже были вынесены, поэтому этот процесс в основном был пропагандой среди граждан. Процесс особенно строго осудил церковь и Тимоти за заговор против короля и кражу трона. После недели сбора доказательств улики, несомненно, доказывали их вину, и, конечно, Роланд не дал им возможности вступиться за себя. Только несколько аристократов были приговорены к повешению. Кроме Тимоти, его приспешников, премьер-министра и судьи, все остальные осужденные были прихожанами церкви. Даже сама церковь королевского города была полностью обескровлена. И Роланд убедился, что все, кто участвовал в распространении демонической чумы, получили то, что они заслужили. Этих негодяев наверняка встретят аплодисментами, когда они поведут на виселицу. «Вы не будете присутствовать?» — спросила Найтингейл, стоя у окна. «Железный топор и Тео позаботятся обо всем», — ответил Роланд, даже не поняв, не подняв головы. «Публичные судебные процессы помогли взволновать и объединить подданных в пограничном городе, но здесь это все не имело бы такого эффекта. Люди не стали бы автоматически выступать против Роланда, как только он убьет Тимоти, точно так же, как они не сражались с Тимоти после того, как умер Уимблдон III и Джеральд. Здесь у него не было достаточной поддержки граждан. Он также беспокоился о собственной безопасности. Сильвия, в конце концов, нашла список драгоценных камней, о которых помнил Роланд, и который Тимоти скрыл в секретном отсеке в своем шкафу. Там было еще 12 имен обладателей, 4 из которых прятались в королевском городе. Это означало, что все они получили приказ Тимоти. Несмотря на то, что они не обязательно получили приказ убить, Роланд все еще был на стороже. Место казни были слишком беспорядочными и опасными для посещения, и он не интересовался наблюдением за казнями. У него было много гораздо более важных дел. Например, армия. Потери при захвате королевского города были окончательно подсчитаны, и стало известно, что первая армия потеряла 33 человека, что было их худшим показателем. Хотя они убили гораздо больше врагов, Роланд все еще заметил много недостатков в их тактике уличной битвы. Большинство падших солдат первой армии встретили свою смерть, когда обезумевшие солдаты удивили по ним, выпрыгнув из домов граждан. Если бы его солдаты могли использовать ручные гранаты или разрывные патроны для уничтожения подозрительных домов на своем пути, то потери, несомненно, были бы меньше. Его еще одна проблема заключалась в размере армии. Первая армия могла взять все королевство Грейкасл своими 3000 людьми. Но это было недостаточно, чтобы победить всех в пределах досягаемости. Он должен был оставить по меньшей мере 500 человек в королевском городе, чтобы поддерживать порядок. А после завоевания хребта падшего дракона и южного региона, армия была бы слишком мала для поддержания мира. Ему нужно было расширить свою армию. Роланд написал планы о посмертной компенсации и расширении армии и передал их своим стражам. Он приказал им вернуть планы в город Безимье, где ратуша реализует их. После этого принц обратил свое внимание на аристократов более низкого уровня. У них не было существенной политической власти, но все они были образованными и отчаянно хотели, чтобы их продвинули по службе. Все высшие аристократы в королевском городе уже были убраны со своих мест. Они были либо изгнаны с территории, либо отправлены на шахты Безимья, оставив много вакансий в кабинете управления. Для того, чтобы королевский город работал нормально, наиболее эффективной тактикой было бы направление этих младших аристократов на работу на него. Баров имел многолетний опыт работы в королевском городе и определенно знал некоторые из этих людей, поэтому он будет руководить организацией временной правящей системы. Эти люди были готовы служить ему, поэтому предоставление им больше ответственности увеличило бы их рвение. Йорка был первой попыткой Роланда. В последние несколько дней он наконец решил, куда же назначить своего старого друга. Йорка закричал, как только он вошел в кабинет Роланда. «Боже, ты действительно убил всех мерзавцев в церкви. Я бы никогда не догадался, что это они распространяли демоническую чуму, и я не мог поверить своим ушам, что когда первосвященник Ферри признался, это позор для санов. Прямо сейчас толпы на площади восхваляют твое имя и говорят, что ты спас их 6 месяцев назад». Роланд улыбнулся. Тео приказал крысам распространять эту новость, чтобы подтвердить известие о лагерях беженцев. Казалось, что эта тактика была довольно эффективной, однако Йорка, вероятно, принял участие в том, чтобы восхвалять его имя, чтобы польстить ему. Он не стал сомневаться в его словах и передал Йорка тонкое письмо на коже ягненка. «Взгляни-ка на это». Йоркам открыл письмо, взглянул на него и округлил глаза. «Ты делаешь меня послом королевства Грейкасл?» «Да, и постоянно», — кивнул Роланд. «У тебя будет официальное письмо о назначении, скипетр и печать, и ты будешь жить в городе Зарево, в королевстве Зари. Что думаешь?» Эта позиция обращала на себя много внимания, как у знаменитой волшебной руки королевского города. У Йорка была плохая репутация, как и в прошлом у принца Роланда. Никто не хотел быть рогоносцем в числе и аристократы. В то время как их жены обманывались, их с другими мужьями, вместо того, чтобы просто подловить их в ходе процесса, мужья отправлялись в публичные дома и бары, но все это было втайне. Если бы Йорка получил важное положение, если бы Роланд открыто дал волшебной руке работу в ратуше, за это последовали бы невообразимые последствия. Все аристократы и торговцы были бы обеспокоены тем, что их жены начнут открыто преследовать Йорка, и женщины, с которыми спал Йорка, попытались бы воспользоваться им и его положением. Роланд не хотел, чтобы это произошло. Его лучшим вариантом было отправить Йорка в чужую страну. Послы королевства отличались от делегации эмиссаров, и они имели аналогичные полномочия, что и графы. Поэтому даже иностранные короли относились к ним с уважением. Это был важный по имени титул, который был идеален для продвижения. Ему также не нужно было давать Йорка землю, и он не стал бы беспокоиться о других аристократах. Пусть он отправляется в королевство Зари, и там устраивает переполох. Я слышал, что их аристократки экзотические и выдающиеся, поэтому он мог бы сделать себе новое имя. Очевидно, Йорка тоже понял это. Он без колебаний встал на колено и ответил взволнованно. «Я согласен, милорд». Он был так взволнован, как будто он беспокоился, что Роланд пожалеет о своем решении. «Тогда решено», — сказал Роланд с улыбкой. «Прежде чем ты уйдешь, офицер церемониала обучит тебя». Помимо Йорка, он также должен был отправить в Королевство Зари некоторых своих людей, чтобы он мог следить за своим соседом, а также формировать союз с ним, чтобы сражаться с церковью. Глава 519. Секрет среди звезд. Роланд с улыбкой покачал головой, наблюдая, как Йорка взволнованно поклонился и ушел. Он был не прочь помочь людям, которые помогали принцу Роланду в прошлом, если у них не было никаких плохих намерений. «Где сейчас Венди?» — он обернулся и спросил Найтингейл после того, как разобрался с этим делом. «Вероятно, она на вершине башни практикует свои способности. Хотите, я позову ее?» «Да, и заодно Сильвию, Молнию и Мэгги. Мы собираемся посетить астрологов», — сказал Роланд. «И мы полетим к ним». «Я поняла. Глаза Найтингейл загорелись. Даже если кто-то и захочет напасть на меня, он не будет представлять угрозу, оказавшись против водородного шара. Так что это лучший способ путешествовать». Роланд узнал через голуби посланника, что Кайл уже в пути, поэтому он отложил свой визит в алхимическую мастерскую. Он очень интересовался ассоциацией астрологии, другой основной академической организации в королевском городе. У Роланда был один сложный вопрос, который нужно было разрешить. Ассоциация астрологии была расположена на горе в северном районе внешнего города, и по высоте ее здание уступало только башням-близнецам дворца. Астрологический зал имел довольно уникальный дизайн, выглядя как шестиугольная каменная башня с плоским верхом. У башни были широкие основания и узкая вершина, и весь силуэт был идеально симметричным. Роланд знал, как давалась симметрия в эту эпоху. Без передовых методов измерения и позиционирования было почти невозможно построить такую большую, но безупречную структуру из камня. Это было бы еще сложнее, чем строительство гигантской городской стены. Охранники выдвинулись сюда раньше и уже окружили каменную башню, когда водородный воздушный шар выпустил воздух и медленно приземлился на крыше башни. Его пассажиры сразу же встретили Брайана, Шона и Альва Табера. Ваше Величество, эта область была полностью запечатана, и я обещаю, что ни одна крыса не прошмыгнет. Мы, кажется, конфисковали все божественные камни воздаяния астрологов, что позволит мисс Сильвии использовать свою магическую силу, и вы можете свободно взаимодействовать с ними. Хорошо, будьте бдительны. Роланд одобрительно кивнул и перевел взгляд на ряд мужчин в серых мантиях, стоящих за охранниками. Они были всем чуть-чуть более 30 лет, и они все время смотрели на водородный шар в панике. Очевидно, они все еще были потрясены его внезапным появлением с неба. Роланд повернулся к Алве. «Кто здесь главный? Скажи ему, чтобы он пришел ко мне». «Да, милорд». Алва коротко поговорил с двумя пожилыми мужчинами в мантиях, и один из них осторожно подошел к Роланду вместе с ним. «Ваше Величество, это главный астролог королевского города, астролог рассеянной звезды». «Ваше Величество, Роланд Уимблдон, ваше присутствие заставляет все звезды сиять ярче». «Почему бы вам не использовать свое настоящее имя?» — спросил Роланд, подняв бровь. «Это традиция ассоциации астрологии», — посмешно объяснил Алва. «Каждый астролог мечтает назвать себя в честь звездного образа, и только люди, которые открывают новые звезды, получают такую честь». «Значит, вы обнаружили рассеянную звезду?» «Да, Ваше Величество», — сказал старик, положив руку себе на грудь. «Она образует кольцо рассеянных звезд с тремя другими темными звездами, что представляет смерть и возрождение». «Что насчет них?» — Роланд указал на других мужчин в серых мантиях. «Эти 8 человек — мастера звездного изображения астрологической станции. Все они сделали свои открытия». Рассеянная звезда почтительно описывал каждого, одного за другим. «Они могут объяснить смысл чего угодно, от измерений звезд до сумерек и рассвета, конечно, как и я». «Я здесь не для того, чтобы узнать о своей удаче». Старик в шоке остановился. «Тогда, Ваше Величество, позвольте спросить, почему вы здесь?» «Я здесь, чтобы исследовать звезды», — пожал плечами Роланд. «Давайте продолжим этот разговор в помещении. Кстати, принесите диаграммы всех звездных изображений, которые вы обнаружили. У вас ведь есть записи о них, так ведь? Отметьте старые яркие звезды и соедините их тонкой линией». «Да, именно так». На столе в коридоре складывались стопки пергамента, которые некоторые из листов уже пожелтели из-за их возраста. Роланд глубоко вздохнул и использовал перо, чтобы нарисовать ложечку и песочные часы. На листе бумаги соединил яркие звезды линиями в соответствии с диаграммой звезд. «Ваше Величество, что это?» — смущенно спросил ученый. «Это двузвездные изображения». Он взял бумагу и показал ее группе астрологов. «Вы когда-нибудь видели такие изображения раньше?» Они все покачали головой. «Ищите по коже изображения во всех этих пергаментах», — приказал Роланд. «Все выберите себе кучу бумаг и обязательно осмотрите каждый лист». Его мучил один вопрос. «Я на другой стороне все той же планеты?» «Неудивительно, что в этом месте также есть Солнце и Луна. Солнце — это обычная неподвижная звезда. В Млечном Пути есть миллиарды неподвижных звезд. И во Вселенной есть миллиарды галактик, таких же, как Млечный Путь. Поэтому маловероятно, что в бесконечно большой Вселенной существует еще одна неподвижная звездная система». «Однако я не уверен в сходстве видов. Биологическая эволюция произошла в результате случайной вспышки, поэтому в одной из и той же среде могут быть совершенно разные организмы. Будь то демонические звери или демоны, я не думаю, что они эволюционировали из того же природного мира, что и Земля». Он решил использовать изображение звезд для решения этой путаницы. Неподвижные звезды жили миллиарды лет, и их местоположение почти никогда не менялось, поэтому их всегда использовали для определения направления или передавали их символическое значение. Роланд вспомнил только о двух звездных изображениях, широко известной Большой Медведицы и Орионе. Если бы он мог найти их среди созвездий, он мог бы определить свое местоположение. Прошел час, но никто так и не нашел созвездий. Роланд также использовал это время, чтобы расспросить астролога рассеянной звезды о нескольких известных звездных изображениях этого мира, но тот никогда не слышал ни об одном из них. Астрологи королевства Грейкасл также не знали о звездах зодиака. В целом, яркие звезды на этих картах звезд были намного плотнее расположены, чем звезды, которые он знал, что означало, что он был ближе к центру галактики. Это было связано с тем, что неподвижные звезды были ближе друг к другу в центре галактики. Очень вероятно, что я не на Земле. Этот ответ слегка разочаровал Роланда. Он вздохнул и огляделся. «Сколько членов в Ассоциации астрологии?» «Ваше Величество, у нас есть 9 астрологов, 156 учеников и 67 разнорабочих и каменщиков», — ответил астролог рассеянной звезды. «Я планирую закрыть астрологическую станцию. Пакуйте свои вещи. Вы вернетесь в город Безимья со мной?» Слова эти мгновенно изменили выражение на лицах каждого. Алва испуганно сказал: «Ваше Величество, как вы можете?» «Я не верю в астрологию, я верю только в личный выбор», — небрежно сказал Роланд. «И я король Грейкасла, поэтому я могу закрыть это место, если захочу. Вы узнаете правду о звездных изображениях в Западном регионе, и вы больше не будете видеть их бессмысленными путями судьбы». «При всем моем уважении, Ваше Величество, Уимблдон, вы не можете этого сделать». Главный астролог медленно поднялся и сказал: «Мы должны смотреть на звезды всегда и без перерывов. Этот приказ был передан вашим предкам». Глава 520. Звезда вымирания. «Предкам?» — выпалил Роланд. «Что за черт?» Он заметил, что все изумленно уставились на него. Роланд откашлялся и сказал: «То есть я имел в виду, кто знает, правда ли это?» Затем он почувствовал, как его левое плечо мягко ущипнули. «Ваше Величество, это правда, и я могу это доказать?» Главный астролог опустил голову и сказал: «Но вы единственный, кто может ее узреть?» Когда остальные астрологи услышали, что сказал начальник, они встали и вышли из комнаты. Роланд подумал и кивнул ведьмам и стражникам, сказав: «Я в порядке, вы, ребята, можете идти». Рядом с ним все еще была Найтингейл в качестве последнего защитника в случае какой-либо чрезвычайной ситуации. Главный астролог, астролог рассеянного и звезды, вошел в комнату рядом с залом. Спустя долгое время он вернулся к длинному столу с железным ящиком. Он почтительно поставил его перед Роландом. «Что это?» «Это инструкция, оставленная вашим предком. Он ожидал, что такое произойдет». «Вы имеете в виду закрытие астрологической станции?» — удивился Роланд. «Да, Ваше Величество, такое случалось и раньше», — сказал главный астролог с кривой улыбкой. «Хотя астрология и алхимия называют учением мудрецов, они различны. Алхимики могут принести большую прибыль в королевство, в то время как от нас мало доходу. Кроме того, Ассоциация астрологии каждый год потребляет много золотых королевских роялов, чтобы купить высококачественные кристаллы и нанять мастеров, чтобы не позволить экономным будущим поколениям закрыть Ассоциацию астрологии. Ваш предок выгравировал инструкцию и потребовал, чтобы никто ее не менял». Роланд открыл коробку. К своему удивлению, он увидел стопку золотых листов. Казалось, что семья Уимблдона была готова потратить значительные средства на сохранение этой инструкции. Он выложил золотые листы на стол и подсчитал. Их было 8. Каждый из них был тяжелым листом толщиной около 3 миллиметров и шириной в 2 ладони. То, что недавно сказал главный астролог, было выгравировано на первом листе. «Никто не должен мешать членам астрологической станции смотреть на ночное небо, где сокрыты тайны, которые могут указать судьбу мира». Последняя часть предложения привлекла внимание Роланда, и он задумался. На самом деле, эта ассоциация была очень странной. Если астрология действительно работала бы, то король Уимблдон III не был бы заменен церковью без какой-либо подготовки. Вместо этого он должен был сначала убить первосвященника. Только что даже сам астролог рассеянной звезды упомянул, что от астрологической станции мало доходов. дохода. Это означало, что он не считал предсказание продуктом. Что касается предка, который потратил значительные средства и трудовые ресурсы для создания такой ассоциации и выгравировал инструкцию на золотых листах, чтобы сделать последующее поколение от закрытия ассоциации, Роланд не верил, что предок тот был просто астрофилом, увлеченный изучением дел за пределами планеты, в то время как его королевство было настолько недоразвито. Очевидно, что астрологи должны были выполнять задачу, которая не имела ничего общего с предсказаниями, но, скорее всего, связана с последней частью предложения. Он снова и снова проверял другие золотые листы, только чтобы найти записи об основных методах наблюдения за звездами и истории ассоциации астрологии. На последнем листе даже был написан принцип увеличения кристаллических линз, что был обращен к верховному главнокомандующему. Оказалось, что предок семьи Уимблдон в свое время также был главным астрологом этой ассоциации. Роланд вспомнил историю семьи Уимблдонов, но не смог придумать ничего связанного с описанием на этом листе. Он снова поднял первый лист, указав на последнюю часть предложения. «Что это значит?» «Не знаю», — покачал головой главный астролог. Роланд почувствовал щипок на правом плече, прежде чем главный астролог успел закончить свои слова. Он не мог не рассмеяться и сказать: «Слушайте, этот человек гибче, чем самое жесткое правило, и этот порядок, установленный предком, был, вероятно, верен, когда он был жив, но времена изменились, и я не хочу быть связанным с этим правилом, написанным сотни лет назад. Я король королевства Грейкасл, я не могу делать то, что... Я могу делать то, что хочу. Вы понимаете, что нет, вы...» Главный астролог уставился на Роланда. «Вы сами все четко знаете. Вы только тратите деньги. Вы ничего не знаете о тайнах судьбы мира. Кроме того, когда мой отец был убит церковью, вы не смогли даже предупредить его. Мне нужно держать вас здесь, чтобы смотреть на небо. Вы не можете обменять звезды на золотые королевские роялы. Итак, пожалуйста, собирайте вещи. Вы поедете со мной в западный регион». Услышав слова Роланда, астролог рассеянной звезды, который уже сформировал нелестное мнение о принце Роланде, которого в королевском городе считали бессовестным и беспринципным, внезапно нахмурился. Через долгое время главный астролог сказал неохотно: «Вы, вероятно, пожалеете, узнав эту тайну». «Откуда я узнаю, что вы не солжете мне?» Роланд улыбнулся. «Запугивать других было действительно иногда выгодно, особенно притворяясь похожим на того щеголяющего принца Роланда, имея дело с такими стариками. Этот способ был единственным возможным, чтобы получить ответ, потому что невозможно было попросить железного топора поджарить их». «Мы верны миссии, которая длится уже сотни лет. Она началась, когда первый лорд Уимблдон прибыл в этот регион». Главный астролог успокоился и сказал: «Этот секрет может быть раскрыт только преемнику королевской семьи, когда он станет королем и достигнет 30 лет». «Почему же так?» «Потому что ваш предок думал, что преемники могут смутиться и запаниковать, если они заранее узнают эту тайну, что приведет к упадку королевства». Некоторое время он колебался и признался: «На самом деле вы и мы ищем звезду вымирания». «Что это?» — удивленно спросил Роланд. «Алая звезда или кровавая луна. Когда она появится, на мир обрушится невиданная катастрофа». Принц был поражен и тут же задался вопросом. Приход кровавой луны упоминался не только в древней книге, но и Агатой из объединения. Почему светская ассоциация также обратила внимание на это? Имела ли ассоциация астрологии неразрывные связи с объединением? «Пожалуйста, говорите конкретнее», — потребовал Роланд. «Все, что я знаю от бывшего главного астролога», — сказал астролог рассеянной звезды низким голосом. «Говорят, что в ночном небе парит красная звезда, и когда она появится, так как полумесяц, мир подвергнется разрушению. Мы заняты тем, что ищем ее». «И хотим найти ее, пока он не станет полумесяцем. Если будет найдена ее орбита, то мы сможем предсказать конец света. Это также есть намерение и гороскопа». «Станет полумесяцем?» «На самом деле, вполне естественно, что вы не знаете звездных карт», — объяснил главный астролог. «Звезды всегда следуют по фиксированному пути, как Солнце и Луна, и они проявляются в определенное время. Когда они исчезают, то это не значит, что они ушли. Они просто временно переходят в иное положение. Мы называем это путь орбитой. На самом деле, у большинства звезд есть своя орбита». Глава 521. Наблюдающий за звездами. Хотя большинство выводов астрологов были обыденными вещами в современном мире, Роланд все еще не мог не удивиться тому, что астрологи могли рассказать об орбитальных движениях звезд без каких-либо современных методов наблюдения. «Звезда вымирания также движется по определенному пути», — сказал главный астролог. «Она появляется каждые 400-500 лет. Это означает, что она должна находиться на орбите гораздо больше, чем Солнце и Луна, чтобы... которые находятся рядом с нами и вращаются вокруг нас днем и ночью». Он задыхался, но продолжал. «Учитывая, что объект кажется большим, когда он близок и маленьким, когда далек, звезда вымирания в небе изменится в темном на яркую, а затем превратится в полумесяц, когда будет становиться все ближе и ближе к нам. Вы нашли ее?» Астролог рассеянной звезды покачал головой. «Тайная миссия выполнялась на протяжении сотен лет. Но точное время, когда появится звезда вымирания, не указывают. Возможно, она все еще находится в какой-то отдаленной позиции, которую мы не можем наблюдать. На протяжении десятилетий вы похоронили себя на этой работе?» «Да, Ваше Величество. Старик очень устал. Я стал учеником астрологической ассоциации 40 лет назад. С тех пор я наблюдал за малейшими изменениями на звездном небе каждую ночь. Однако я не знал об этой секретной миссии, пока не стал главным астрологом. Кроме наблюдения за звездами и записывания времени и времен года, астрологи также работают в качестве судей на фестивалях и тождествах. Но мы говорим только то, что... приказывает нам король, а не по-настоящему предсказываем будущее. Это наш с королем секрет. Астрологи нуждаются в уважении как мудрецы, чтобы наша ассоциация вербовала больше учеников». «Вы сожалеете об этом?» Астролог рассеянной звезды покачал головой. «Я бы сожалел об этом 10 лет назад, но так как я стал главным астрологом и получил эту секретную миссию от своего предшественника, астролога Метеорита, я понял, что-то, что я делаю, имеет смысл, и это действительно астрология и предсказание будущего. Значимость работы не подлежит сравнительному анализу. Но, к сожалению, у меня осталось мало времени». Глядя на его седые волосы, морщинистое лицо и бесчисленные коричневые пятна на лбу, Роланд согласился с ним и подумал: «Это правда, я боюсь, что он протянет еще 2 или 3 года. Есть ли у ваших предшественников стратегия, которую мы можем придерживаться, чтобы бороться или уйти от разрушительной катастрофы?» «Нет, это ваша проблема, Ваше Величество». Астролог рассеянной звезды слегка улыбнулся Роланду. «Вы тот, кто поведет людей, чтобы преодолеть трудные времена. Астрологическая станция — это ваш глаз, что предупредит вас о грядущих катастрофах, тем самым увеличивая шансы людей выжить. Учитывая это, вы не можете закрыть нас». Поглощенность главного астролога своим долгом вызвала уважение Роланда. Большинству людей было бы трудно продолжать заниматься такой скучной работой, но этот пожилой человек искал звезду вымирания в ночном небе целую каждую ночь на протяжении десятилетий, так и не дрогнув. Роланд теперь догадался, почему предки семьи Уимблдонов ввели правило о том, что конфиденциальная информация о звезде никогда не должна открываться новому королю до того, как ему исполнится 30. Если бы молодой преемник королевской семьи узнал об этом, они, вероятно, бросились бы во все тяжкие, делая все, что в их силах, чтобы насладиться оставшейся частью их жизни. После долгого молчания Роланд задал свой последний вопрос. «А как насчет астрологических ассоциаций 3 других королевств? Они тоже ищут звезду вымирания?» Я понятия не имею. Я никогда не покидал королевский город, и они никогда не связывались с нами здесь, в королевстве Грейкасл. Понятно. Это все на сегодня. Вы решили не закрывать астрологическую станцию? Нет, оставим ее, ответил Роланд, вставая, а затем направился к залу снаружи. Прежде чем он вышел из комнаты, он вернулся, чтобы посмотреть на главного астролога, и сказал: «Я пришлю вам лучшее оборудование для наблюдения за звездами и поделюсь с вами настоящими знаниями звездного неба». «Что?» — главный астролог выглядел смущенным. Не объясняя ничего, Роланд продолжил. «Кроме того, даже когда прибудет кровавая луна, это еще не конец». Он немного помолчал и сказал утвердительно: «Мы переживем это». Водородный баллон снова был зажжен. Роланд и ведьмы поднялись в корзину и полетели к дворцу. «О чем вы говорили?» — спросила молния, сжимая корзину снаружи. «Я тоже хочу знать, угу. Стоит рассказать им о человеке, который не выполнил свою работу до конца», — сказала Найтингейл и пожала плечами. «Как я мог сейчас настаивать на закрытии?» Роланд закатил глаза и рассказал, что произошло в зале. «Я планировал отправить их в Западный регион, но позволю им закончить то, что они делают сейчас на астрологической станции. Они ведь долгое время были верны своим обязанностям». «Вы действительно милостливый король», — сказала Венди с улыбкой. «Угу, добрый человек!» Мэгги хлопнула крыльями и закричала, вытягивая шею. «Хм...» Роланд быстро сменил тему. «Звезда вымирания, которую они ищут, должно быть кровавой луной, упомянутой Агатой. Когда она появится, мир окажется на грани катастрофы. Это пророчество должно иметь какое-то отношение к ведьмам». «Думаю, что так», — сказала Сильвия, подумав. «И тому есть очевидное доказательство. Раньше это место называлось землей варваров. Здесь были только деревни и города. Как люди отсюда вдруг могли начать заниматься чем-то таким непрактичным? Это должно быть делом рук выживших из объединения. Когда они пришли сюда, чтобы восстановить свои дома, они принесли информацию о кровавой луне, а затем передали эту задачу самым первым астрологам. И один из них, предки Его Величества Роланда, воскликнула молния. Какое замечательное приключение! Приключение? Где опасность? Угу! Дурочка, не каждое приключение опасно. Выяснение тайны достаточно полезно для исследователя. А, но ты сказала, что исследователь должен уделять больше внимания опыту, чем результатам. Мэгги невинно моргнула. Первоклассный исследователь может выбрать либо сосредоточиться на опыте, либо искать результаты. Вот как мы делаем каждое исследование приятным. Сказала низким голосом молния. Ты далеко от того, чтобы быть исследователем. Угу. Голубь мрачно опустился на голову Роланда. Неужели? Ведьмы рассмеялись. После того, как они вернулись во дворец, Роланд немедленно попросил записи по истории семьи Уимблдонов, которые он нашел и не мог не нахмуриться. «В чем дело?» — спросила Найтингейл. «В истории семьи нет записей об астрологах. Он указал на пожелтевшие страницы. Первым предком был Монт Уимблдон, а первым королем был Тарак Уимблдон. Ничего об астрологической станции или верховном главнокомандующем. Их записи были стерты». «Кто же сделал это?» Найтингейл была удивлена. «Записи должны были вестись всеми королями прошлого, верно?» «Да, в семейную историю добавлялись записи, написанные каждым королем. Ничего не следует забывать», — медленно произнес Роланд. «И когда люди начинали строить города здесь, он или она уже имели указы, вырезанные на металлических листах. Но почему об этом человеке вообще нет записей?» «Кто-то пытался что-то скрыть, но почему?» «Человек оставил след подсказок в Ассоциации астрологии. Каждый король и королева семьи Уимблдона должна знать реальную цель астрологической станции. Что же случилось с семьей 400 лет назад?» Глава 522. Кардинальные перемены в Северном регионе. «Что?» — закричал Кальвин Кант, лорд города Вечной Ночи и герцог Северного региона. Он резко встал и неодобрительно посмотрел на посла, опрокинув чашу с бокового столика. Чаша ударилась о пол, отчего послышался четкий звон. «Ваша светлость, я видел это своими глазами», — сказал посол, опустив голову. «Король-мятежник прорвался за городскую стену королевского города всего за один день. Даже сам король не смог убежать. Боюсь, что он, вероятно, уже мертв». «Как такое могло произойти?» — пробормотал Кальвин. «Это же королевский город». Его синяя каменная городская стена высотой более 54 ярдов охраняется тысячами солдат. Она оснащена катапультами и снежной пудрой. Никто не сможет прорвать оборону этого города, если у него нет армии в 20 или 30 тысяч. Даже если у принца Роланда и была такая огромная армия, все равно трудно поверить, что он захватил город всего за один день. «У них было непобедимое огнестрельное оружие», — сказал посол дрожащим голосом, «что, возможно, было вызвано усталостью от путешествия, что длилось всю ночь, или потрясением, которое он испытывал на поле битвы. Они могли стрелять без перерыва, их оружие было слишком мощным для рыцарей и даже для сумасшедшей армии короля. Никто не мог их остановить. Любой, кто приближался к ним, умирал или был тяжело ранен. По сравнению с их огнестрельным оружием, кремниевые ружья короля были просто дешевыми, бесполезными железными палочками. Кальвин был потрясен. Весь его мир перевернулся. Он почувствовал, что все кончено. Он получил приказ от Тимоти, который требовал, чтобы он отправил армию для поддержки королевского города. Как новый герцог северного региона, он должен был следовать приказу короля, и после некоторого обсуждения он собрал армию в 2500 человек. Выбирая солдат из войск семьи Хорсхед, Хос Сноуфокс Листа и его собственный, эта армия планировала выдвинуться после таяния снега и прибыть в королевский город через 2-3 недели после того, как он получит приказ. Он никак и не думал, что армия пропустит войну в королевском городе, поскольку осадная война обычно длилась месяцы. Армия в основном состояла из наемников и свободных людей. В ней было немного рыцарей или крепостных, так как начался сезон вспашки. Однако, какую бы армию он ни отправил, он уже сделал то, что мятежный король счел бы приказом восстания. Он боялся, что его хорошие дни скоро закончатся. «Эдит!» Кальвин вдруг подумал о своей блистательной дочери. «Может быть, она сможет придумать что-нибудь, чтобы спасти нас? Иди приведи мою старшую дочь в мою комнату!» — крикнул он охраннику рядом с ним. Вскоре в кабинет вошла Эдит. Одетая в плотно прилегающую одежду и с тренировочным мечом, ее волосы были уложены в узел, а ее нос был усеян небольшими бусинками пота. Она, как обычно, практиковалась с мечом и теперь казалась слегка недовольной. «Я просила тебя не беспокоить меня, когда я тренируюсь. Я знаю, что обещал, но у нас большие проблемы». Кальвин быстро повторил то, что сказал ему посол, и спросил ее, что нам делать. Он посмотрел на свою дочь, желая услышать ее решение. Эдит Кант, самая яркая жемчужина северного региона, была не только красавицей, но и от природы талантливым политиком и стратегом. Она внесла большой вклад в успех восстания ее отца и продвижение от графа до герцога северного региона. Ей даже удавалось затмить сыновей семьи Кант. Она испугалась, услышав, что принц Роланд завоевал королевский город всего за один день, но быстро пришла в себя и спокойно сказала: «Теперь ты понимаешь, почему я не согласилась выйти замуж за Тимоти?» Кальвин удивленно уставился на нее и спросил: «Ты знала, что все так закончится?» Тимоти оставался в северном регионе после того, как победил мятежного герцога Иссе, и, как и многие другие, залюбовался на жемчужину северного региона. Но она умело отвергла посланника, которого он послал ей. Ее отец был в замешательстве и даже обвинил ее в отказе королю, поскольку, если бы она вышла замуж за Тимоти, и стала королевой, о чем мечтали многие девочки, статус семьи Кант был бы увеличен. Ты имеешь в виду тот факт, что его город будет занят за один день? Нет, этого я не ожидала. Эдит вытащила шпильки из прически, распуская длинные зеленые волосы. Я просто почувствовала, что он не тот человек. Не тот человек? А кто для тебя тот человек? Хотя его правление оказалось довольно коротким. В то время он был королем королевства Грейкасл. Кальвин взвыл про себя, но не сказал своей дочери о том, о чем он думал. Он решил передать свой титул герцога Эдит, которая, по его мнению, приведет семью к светлому будущему, если она откажется выйти замуж за кого-то, за кого-либо еще. Как бы там ни было, Эдит наклонилась, чтобы собрать осколки фарфоровой чаши. «Для начала ты должен приказать армии отступить». Но они пробыли в походе 4 дня, и я понятия не имею, каким маршрутом они движутся. Боюсь, что уже слишком поздно. Это не проблема. Она уложила осколки чаши так, чтобы те представляли собой 3 группы, и сказала, «Ты можешь отправить кого-нибудь в город Глубокой долины прямо сегодня». Если он отправится сейчас, то прибудет в город к вечеру. Завтра он может взять лодку в королевский город и добраться до него. По крайней мере, на 1 день раньше армии. Неважно, каким путем движется армия, они окажутся на главной дороге, ведущей к северным воротам города. Поэтому, если тот, кого ты отправишь, двинется в противоположном направлении к армии, он встретит их и остановит в пригороде королевского города. Я понял. Герцог тяжело покачал головой и подумал. Я должен был подумать об этом решении. Новость была слишком внезапной и удивительной для меня, чтобы отреагировать спокойно и быстро. Герцог добавил. Я сейчас напишу письмо. Нет, я пошлю стража с приказом и подарком стража. Стражник пришел, чтобы получить приказ, а затем быстро ушел. Эдит медленно сказала. Отец, ты думаешь, мы сможем противостоять атаке принца Роланда? Кальвина пробрала дрожь. Он знал, что внешняя стена королевского города, которая была в 2 раза прочнее, чем стена его города Вечной Ночи, не смогла долго выстоять при давлении мощного огнестрельного оружия Роланда. Он ответил, «Я не думаю». «Значит, недостаточно просто увести армию». Эдит пожала плечами и добавила. «Не забывай, что именно Тимоти сделал тебя герцогом. Для принца Роланда, естественно, считать нас врагами. И рано или поздно он уничтожит нас. В таких обстоятельствах мы должны быть более активными». «Ты имеешь в виду, что я должен переметнуться к принцу Роланду?» Кальвин колебался. «Но почему он станет мне доверять?» «Покажи искренность намерений», — мягко сказала Эдит. «Большинство аристократов, услышав новости, будут напуганы внушительной победой принца Роланда над Тимоти и не смогут сражаться против него в унисон. Учитывая это, мы должны сдаться ему как можно раньше. Я уверена, я не единственная, кто так думает, поэтому нам нужно проявить искренность достаточную, чтобы произвести на него впечатление». Но как? Прежде чем Кальвин успел понять, что она имела в виду, Эдит вытащила свой деревянный меч и с улыбкой разбила 2 кусочка чашки. «Я думаю, что семья Хос и семья Листа станут отличным подарком. Что скажешь, отец?» Глава 523. Кровавая жемчужина. Вечером Кальвин Кант созвал замок аристократов Северного региона. Камин в банкетном зале горел ярко, отчего на стенах бешено плясали тени гостей, создавая очень необычную картину. В коридоре установили 4 длинные стола, каждый из которых ломился от горячих мясных блюд и вина. Все это очень походило на роскошный ужин, но атмосферу никак нельзя было назвать расслабляющей. И после того, как герцог объявил, что королевский город был захвачен, легче, естественно, не стало. Я отправил людей, чтобы спасти взвод, который выдвинулся 4 дня назад. К счастью, они вернулись живыми, заявил герцог низким голосом, сидя на месте хозяина. Но сегодня я хочу задать вам вопрос, что нам делать со Северным регионом? Аристократы безучастно оглядели комнату. Возможно, известие о том, что Тимоти потерпел поражение в 1 день, было таким поразительным, что все в зале лишились дара речи и боялись ответить. Кальвин видел страх и сожаление в глазах низших аристократов. Этит была права. Мы не можем полагаться на этих людей, чтобы защитить себя от Роланда Уимблдона. Разделение земли с самого начала не было вариантом. Впереди только один путь. Однако аристократам, которые только недавно искали убежище у Тимати, было довольно неловко открыто отказываться от прежних клятв и менять покровителя. Почему бы нам не отправить шпиона, чтобы подслушать у принца Роланда? Предложил кто-то после долгого молчания. Если он не побеспокоит северный регион, мы можем одобрить его как нового короля. Эти слова сразу же получили одобрение других аристократов. Это проблемы семьи Уимблдон, и нам не важно, кто станет королем. Услышав это, граф Листа мрачно засмеялся. «Неважно». Кальвин слегка нахмурился и знал, что грядет переломный момент. Им действительно, после того, как граф заговорил, все в комнате замолчали, и это заставило Кельвина почувствовать напряжение. В действительности, три семьи были равны по силе, но семья Кант лишь немного уступала другим, и только потому, что он прислушался к советам своей дочери и выслужился перед Тимати, чтобы получить должность герцога. Конечно, он также понимал, что это была одна из тактик балансировки нового короля Тимати. Вероятно, был рад, что две другие семьи были уничтожены и невольны его действием. «Вы забыли о герцоге Исе. Он был арестован за измену и казнен. Листа обратился ко всем в комнате, хотя он еще не активно провоцировал Тимати. Если мы допустим поражение так рано, петля может оказаться на наших шеях в любое время, и будет слишком поздно бороться. По мнению принца Роланда, мы уже участвовали в измене, и никто из нас не может отрицать наши отношения с Тимати». «Что еще мы можем сделать, кроме как сдаться? Если даже королевский город не смог продержаться и дня, мы будем просто бросать яйца в скалу», — мягко выразил один из феодалов Кальвина, который выглядел так, будто потерял свою обычную энергию. Под возмущенным взглядом графа он не смог договорить свое предложение. «Даже если у нас будут только яйца, я постараюсь изо всех сил», — провозгласил Эд Хоц. «Король-мятежник убил моего старшего брата. Он должен заплатить за это. Возможно, мы и не останемся с одними яйцами. Северный регион полон холмов, и гор, и опасных дорог. Армия Роланда может быстро путешествовать по сравнению по равнинам и рекам, но здесь все будет совершенно по-другому», — быстро добавил Эрл Хоц. «В худшем случае семья Хорстед Хоц отступит к хребту Холодного Ветра, куда, как мне кажется, его армия не сможет добраться». «Этот план не так хорош, как план обратиться спиной к церкви», — молчаливо подумал Кальвин. «Эти ублюдки не имеют никаких хороших намерений в отношении судьбы Северного региона. Он слышал о том, что случилось со старшим братом семьи Хоз. Похоже, что он умер в битве против лорда Западного региона, но смерть неизбежна в любой войне. Если бы Крик мог ранить или убить врагов, не было бы необходимости в оружии и доспехах». В зале начало становиться шумно, пока семья Листа и Хоз высказывали свое мнение. Голоса, которые предлагали остановить войска и готовиться к борьбе с наступающим врагом, постепенно подавлялись теми, которые предлагали активно интересоваться позицией принца Роланда и выражать дружелюбие. Хотя Кальвин молчал все во время этой дискуссии, он начинал волноваться. «Эдит ведь не попала в беду. Что думает это достопочтенный герцог?» Его долгое молчание стало подозрительным, и граф Листа уставился прямо на него. Сердце Кальвина застыло, когда он понял, что настала его очередь сказать что-то. «Я привел всех вас сюда сегодня, потому что я хотел выслушать мнение каждого. Этот вопрос важен для будущего Северного региона, и мы не можем не проявить осторожность». Эрл Хоз нетерпеливо перебил его. «Хватит. У меня такое чувство, что вы уже спланировали поклясться в верности принцу Роланду. Почему все те, кто выразил трусливые мнения, оказались вашими феодалами? Если мы сейчас смиримся с властью, мы просто станем агнцами на убой». Ты, Кальвин, почувствовал желание бросить свой бокал в графа, но ему удалось вовремя удержаться. Но раз так, нам больше нечего обсуждать. Граф Листа встал и направился к выходу из банкетного зала. Кстати, если вы хотите, чтобы принц Роланд пощадил вашу жалкую жизнь, вы можете предложить ему Эдит. Я слышал, что он высоко ценит красоту. Смех публики прекратился, когда граф внезапно замолчал. Кончик меча заметно выступил из его спины. Кровавые пятна на лезвии, казалось, тускло мерцали под светом камина. «Вы говорили обо мне, сэр Сноуфокс. Я не могу притвориться, что я не слышала, что вы сказали». Тело герцога рухнуло на пол. Высокая и худощавая фигура воина в доспехах появилась перед всеми. Она небрежно вытащила свой меч, перешагнула графа, который все еще извивался от боли, и вошла в зал. Это была Эдит Кант, собственной персоной. Кальвин сразу почувствовал облегчение. Ее доспехи были запятнаны кровью, как свидетельство того, что она только что побывала в жестокой схватке. Несмотря на это, она была такой же изящной и элегантной, как и всегда. У нее было лицо красиво улыбающегося убийцы. Вслед за ней появился взвод воинов, что мгновенно окружил зал. К настоящему времени все присутствующие поняли, что произошло. «Охрана!» Глаза Эрла Хоза округлились, когда он заговорил. «Что ты сделал с охранниками снаружи? Как я мог бы разобраться с вами, если бы я не убрала их первыми?» Убрал первыми. Кальвин вздохнул с облегчением и разбил стакан о пол. «Вы, кажется, забыли, что я здесь главный». Он долго ждал этого момента. Этот банкет проводился раз в несколько дней, и поэтому большинство аристократов не принимали особых мер предосторожности. Каждого из них сопровождало менее 100 слуг, большинство из которых они поручали следить за пределами замка. Это была прекрасная возможность собрать их всех вместе. После того, как охранники были убраны с дороги, остальное было легко. Конечно, спланировала и захлопнула эту ловушку его дочь, жемчужина северного региона Эдит. Когда входные двери банкетного зала медленно закрылись, пламя в камине, казалось, качнулось в последний раз. Феодалы двух других семей вытащили свои мечи. Низшие аристократы, напротив, казались потрясенными. «Вы сошли с ума?» — Эд Хосс сердито крикнул. Но у Кальвина не было времени на перепалку. «Если вы сложите оружие и сдадитесь, вас пощадят. А все, кто окажут сопротивление, будут убиты». Когда эти слова прозвучали, две группы людей начали бой. Глава 524. Ночь кровопролития. В зале воцарился хаос и неразбериха. Деревянные столы были перевернуты, а чаши и блюда упали на пол, создавая симфонию звона и треска. Пролитый суп затекал в трещины каминных плит, заливая все вокруг. Это был первый случай, когда два сына герцога стали свидетелями такого боя не на жизнь, а на смерть. Находясь на таком близком расстоянии, старший сын Коул достал свой меч и встал в жесткой позе, чтобы защитить своего отца. Это было совершенно не похоже на его беззаботное поведение во время тренировок. Тем временем, младший сын, 17-летний Лэнс, спрятался за своим креслом. Кальвин молча вздохнул. Если бы у него не было Эдит, его сыновья, вероятно, не выглядели бы столь бесполезными в сравнении с ней. Разница между ней и ними просто не могла быть больше. Возможно, они уже смирились с этим фактом и давно потеряли мужество и мотивацию, чтобы догнать ее. Герцог обратил взгляд на центр банкетного зала. Его старшая дочь Вундеркинд уже уставилась на Эда Хоза, самого сильного соперника. Сначала она взяла бутылку Эля и бросила ее в своего противника, заставляя его отвернуться. Затем она вскочила на один из длинных деревянных столов и бросилась прямо на него с мечом. Ее быстрые движения были похожи на движения кошки. Эд умело парировал ее удары, и от столкновения мечей брызнули искры. Она нанесла полдюжины ударов за долю секунды, и ее меч сталкивался с мечом Эда. от чего раздавался непрерывный звон, который, казалось, сигнализировал о прибытии смерти. В этой критической ситуации Эд показывал пугающую технику и силу, чтобы отбить каждый ее удар. В такой ситуации трудно было выбрать победителя, пока они сражались у длинных столов. Многие из рыцарей семьи Хос уже уступили битве. Тем не менее, Эд не дрогнул или не спрятался, а стал лишь агрессивнее. Кальвин начал волноваться. Судя по пятнам крови на ее доспехах, Эдит ранее уже участвовала в еще одном жестком бою. Даже если она и не была ранена, ее физическая сила была истощена. Кроме того, как женщина, она, естественно, была в невыгодном положении с точки зрения силы. Для нее все могло бы сложиться неблагоприятно, если бы драка затянулась. Однако на лице Эдит не было и следа страха. Ее глаза были полностью сосредоточены на ее оппоненте. Ее яркие зрачки были похожи на мерцающие звезды, которые могли осветить весь мир. Капли пота слетали с кончиков ее волос с каждым ударом, который она наносила. Хотя ее энергия заметно уменьшилась, она продолжала неустанно подавлять своего оппонента, насильно удерживая его в оборонительной позиции. Эд, похоже, обратил на это внимание. С громким ревом он перешел на технику, которая понесла бы большой урон им обеим. Тем не менее, Эдит не стремилась проливать кровь и стала отбиваться от атак. Разница в силе между ними наконец сказалась. Эдит потеряла равновесие и упала с длинного стола, когда ее меч был разрублен на две части. Сердце герцога подпрыгнуло ему в горло. «Вашу мать, помогите ей сейчас же!» Однако, даже ближайшие охранники не смогли помочь. Все произошло слишком быстро. Вместо того, чтобы попытаться немедленно встать, Эдит использовала оставшуюся часть своего меча, чтобы перебить ножку длинного стола. В этот момент Эд уже вскочил на стол, подняв обе руки, и намеревался нанести ей мощный удар. Он совершенно не заметил, что она только что сделала. Кальвин недоверчиво посмотрел на то, что последовало. Стол, лишившийся ножки, вынудил рыцаря потерять равновесие. Если бы стол завалился при других условиях, он бы мог легко спрыгнуть. Но так как в это мгновение все его силы были сосредоточены в его поднятых руках, а его ноги упирались в стол, тело наклонилось вперед в позе атаки. Таким образом, он упал на пол с громким стуком. На спасение не было никаких шансов. Эдит вскочила на спину своего противника и вытащила из-за талии кинжал. Она погрузила кинжал прямо в шею, повернула. Тело рыцаря начало содрогаться. Это удача, вероятно, нет. Герцог понял, что Эд попал в ловушку его дочери, как только он прыгнул на стол. Когда Эд оказался выше своего оппонента, он почувствовал, как будто превратил поражение в победу. Преимущество, которое он получил в ходе боя, заставило его думать, что сила и мощь сами определяют результат. И его уверенность возросла при виде ослабления сопротивления противника. Вот почему он вложил все свои силы в свой последний удар. При обычных обстоятельствах Эдит не смогла бы выжить. Но сейчас все это оказалось прекрасной возможностью обмануть его, лишив равновесия. Сопротивление двух семей, оказавшихся перед лицом противников, которые превосходили их в соотношении 3-1, продлилось не очень долго. Не прошло и 10 минут, как зал снова успокоился. Камин продолжал спокойно гореть, в то время как единственным заметным отличием стал появившийся в комнате сильный запах крови, смешанный с запахом пролитого алкоголя и других напитков. Герцог вернулся на свое место и огляделся. Аристократы низшего класса поспешно опустили головы и не смели смотреть прямо на него. Граф Листа и граф Хос вступили в сговор против короля Уимблдона и были должным образом наказаны. Сейчас у вас есть выбор. Вы все хотите служить этим двум трупам или новому королю? На этот раз ответ был единым, и никаких дополнительных замечаний не было. Итак, все успокоилось? Сидя в кабинете, Кальвин носовым платком вытирал пятна крови со лба дочери. Примет ли его величество Роланд Уимблдон? «Еще вчера ты назвал его королем-мятежником», — дерзко парировала Эдит. «Ты собираешься поклясться ему в верности? Разве это не то, о чем ты и говорила?» Герцог взглянул на дочь. «Поскольку мы не можем победить его, мы можем сдаться, и как можно раньше. Если мы не добьемся его доверия, аристократы нас возненавидят». Фактически казнь двух высших аристократов, проведенная недолжным образом, нарушала все границы, согласованные среди определителей знати. Если бы не тот факт, что король Грейкасла был в состоянии войны в течение 2 лет, и лорды разных стран быстро менялись, где Тимоти был плохим примером, Кальвин никогда бы не осмелился сделать то, что его дочь предложила. «Я не знаю, можем ли мы...» «Что?» Герцог вздрогнул и чуть не уронил носовой платок. «Ты не знаешь?» «В самом деле, все, что мы можем сделать, это показать нашу искренность. Но в конечном итоге сам принц Роланд определит судьбу Северного региона. Мы должны сами знать об этом, папа». «Почти небрежно», — сказал Эдит. «Есть шанс, что он отправит своих людей в Северный регион, и будет неудивительно, если твой ранг будет снижен. Но я знаю, что если мы не будем пытаться, у нашей семьи Кант не будет шанса выжить». Кальвин долгое время сидел неподвижно, прежде чем откинулся назад, выглядя крайне недовольным. Он знал, что его дочь права, но все же ему было трудно принять ее ответ. Он не хотел потерять позицию герцога. И тут Эдит рассмеялась. «Не падай духом, папа. У тебя еще много работы. Осталось на завтра. Мы захватили особняки и поместья 2 графов. Кроме того, результат в большей степени будет зависеть от уровня компетентности, которую вы проявите по отношению к его величеству». Некоторое время она молчала, прежде чем продолжила. «Искренность — это наш билет на переговоры, но способности — это то, что решит исход переговоров». Кальвин нахмурился. «Что ты имеешь в виду?» «Я приведу эти две головы в королевский город, папа». Она засмеялась очаровательным, но злым образом. «Позволь мне быть твоим посланником к его величеству». Глава 525. Возвращение в королевский город. «Королевский город. Вот, прошло 1,5 года, и я, наконец, вернулся». Сердце Барова дрогнуло, когда он наблюдал, как синяя каменная стена постепенно становилась все ближе. Фактически, он был взволнован с тех самых пор, как получил приказ принца. Принц Роланд победил Тимоти легко и четко, как и ожидалось. Это еще раз показало, что никто не мог противостоять армии лорда Западного региона. Конечно, теперь было неуместно называть Роланда лордом Западного региона. Теперь он был единственным выжившим сыном короля Уимблдона III и, таким образом, был наследником и при этом законным наследником королевской семьи. Все препятствия для его восхождения на трон были сметены. Коронация Роланда была лишь вопросом времени. Что касается Барова, он скоро станет премьер-министром, 2-м по числе человеком страны, уступая только королю. Эта радостная мысль заставила его погрузиться в задумчивость. «Когда мои старые друзья, которых я так волновались обо мне, увидят, что я достиг положения, о котором они даже не могли мечтать, как они будут себя чувствовать? Будут ли они потрясены? Обозлятся? Станут ли завидовать? Или станут скрежетать зубами, пытаясь выдавить фальшивые улыбки и в попытках угодить мне? Все эти фантазии доставляли ему огромное удовольствие. Было бы еще лучше, если бы его бывший наставник казначей Лорен Мур смог стать свидетелем его продвижения». Бетонная лодка медленно подошла к причалу на окраине города. Баров прогулялся по эскадному мосту вместе с Кайлом Сичем и другими спутниками. С эскортом первой армии они шли по знакомым улицам, вошли во внутренний дворец города. Дворец башен-близнецов был так же величественен, каким он его помнил. В прошлом он мог только смотреть на него издалека из маленькой комнаты в ратуше. На этот раз он мог уже смело войти во дворец. Его отвели прямо в кабинет, где он снова встретил Роланда Уимблдона. В состоянии возбуждения он опустился на одно колено и поздоровался. «Ваше Величество, королевство Грейкасл теперь ваше?» «На самом деле еще нет. Восточный регион и Северный регион остаются под контролем Тимоти». Роланд рассмеялся. «Встань, мы многое обсудим». Бару показалось, что Роланд выглядел и действовал точно так же, как и прежде. Он говорил своим обычным спокойным тоном и был открытым и дружелюбным. Предстоящая коронация, похоже, не повлияла на него. Отношение Барова к нему таким образом стало еще более почтительным. Он медленно встал, пыхтя, и ответил: «Да, Ваше Величество». «Нашей важнейшей задачей на данный момент является поддержание управления королевским городом. Я дал ясно это понять в письме». Роланд налил чашку горячего чая и поставил ее перед Баровым. «У тебя есть представительный план?» Баров поспешно принял чашку чая. «Поддерживать устоявшийся порядок будет нетрудно, Ваше Величество. Как насчет того, чтобы вы позволили мне поговорить с низшими аристократами? Они узнают, что хорошо, что плохо для них. Кроме того, я привез более 10 моих самых выдающихся студентов из пограничной области. Некоторые из них хороши в ведении бизнеса, а некоторые в налоговом администратировании. Даже когда меня не будет, мои ученики будут следить за тем, чтобы эти аристократы не украли или не сделали что-нибудь нелепое». Он сделал паузу, прежде чем добавил: «Но, Ваше Величество, я надеюсь, вы назначите оставшихся в живых солдат Первой Армии, чтобы помочь в наблюдении. Без военной силы в качестве страховки один только надзор может и не возыметь правильного эффекта». Роланд немного удивился. «Ты не хочешь оставаться в королевском городе?» «Конечно нет, Ваше Величество», — без колебаний ответил Баров. «Государственные дела города Безимья гораздо сложнее и важнее, поэтому я не могу уйти слишком надолго. И вам было бы слишком утомительно самому справляться со всеми этими проблемами. Пожалуйста, Ваше Величество, позвольте мне продолжать управлять ратушей города Безимья для вас. Мне нравится служить под вашим руководством». Баров очень хорошо подумал об этом. Его Величество подтвердил, что город Безимья станет новой столицей королевства Грейкасл, и поэтому возвышение его было только лишь вопросом времени. В настоящее время, по народу, населению и развитию потенциала, этот город уже превзошел королевский город. И после запуска новых программ набора, его масштаб будет неоспоримо больше, чем у любого другого города в пределах 4 королевств. Конечно, он мог бы слушать скорбь и вопли своих старых друзей, если он останется в королевском городе, но со временем ему неизбежно станет скучно и надоест все это. Более того, такие скорбные вопли не могли предоставить ему больше полномочий и влияния, а наоборот, постепенно вытащили бы его из центра силы. Он знал, что только благодаря нахождению при Его Величестве Роланде он сможет оставить сильное впечатление. Роланд ликующе наблюдал за Баровым, пока последний не опустил голову, чувствуя укор совести. Роланд все же согласился. «Хорошо, но с одним условием. Смена должностных лиц ратуши не должна привести к тому, что королевский город погрузится в хаос. Ты должен знать, что для меня важен каждый человек в этом городе». Впоследствии Его Величество осведомился о деталях ситуации горнообрабатывающих им фермерских проектов в районе Длинной Песни. Он обратил особое внимание на последнее. Баров знал о предпочтении Роланда заранее и таким образом получил информацию о фермерских проектах от Петрова. Он спокойно отвечал на все вопросы, так что Роланд постоянно кивал в знак согласия. День прошел быстро. Задав свой последний вопрос, Роланд похлопал Барова по плечу, чтобы выразить свою признательность. «Ты преуспел. Мне не придется беспокоиться, когда я буду вести армию в бой. Пойдем и поужинаем. Завтра мы обсудим планы развития Длинной Песни». Да, Баров немного колебался. Он заметил, что среди стольких вопросов Роланд так и не упомянул о своей коронации. «Ваше Величество, могу ли я узнать, когда вы намерены официально короноваться, объявить себя королем?» «Планы на это еще не составлены», — спокойно ответил Роланд. Что? Глава ратуши не мог поверить своим ушам. Такие важные вещи должны быть организованы первым делом. Благодаря этому ваш престиж значительно возрастет, и сердца людей будут объединены, как единое целое. В этом нет ничего плохого, почему бы вам не... На это требуется слишком много времени. Роланд прервал его. Встав, подошел к окну и посмотрел на великолепный город в сумеречном свете. Я спросил церемониймейстера. Он говорит, что полная коронация требует многих месяцев подготовки. Помимо изготовления золотой короны и скипетра из драгоценного камня, должны быть отправлены приглашения в церковь и в другие три королевства. Церемония может начаться только после того, как все их эмиссары прибудут. Даже если мы опустим священный город Гермес, королевство Вечной Зимы и королевство Вольсхард, ему все равно потребуется более месяца, чтобы связаться с королевством Рассвета. Это серьезно замедлит наши планы на вторую половину весеннего наступления. Ваше Величество, вы можете упростить этот процесс? Тогда это снизит престиж коронации, так что в итоге мы можем даже получить неблагоприятное воздействие. Роланд пожал плечами, отвергнув идею Барова. Даже Тимоти обращал внимание на этот процесс. Я не могу показаться более тревожным или более дешевым, чем он. Однако, мой посол в ближайшее время отправляется в Королевство Рассвета. Он уведомит об этом. Когда мы получим официальный ответ от них, будет еще не слишком поздно рассматривать этот вопрос. После того, как Баров ушел, Роланд наконец смог вздохнуть с облегчением. Была еще одна причина, по которой он не упомянул. Это было глубокое и проницательное непонимание. Сосредоточьтесь на накоплении зерен, медленно становясь королем. Другими словами, потихоньку стань богатым. В настоящее время он оккупировал западный регион, который даже не был частью земли, которую Тимоти занимал, когда он был королем. Лучше было бы вести себя скромно, прежде чем церковь официально нападет на Королевство Рассвета. И было бы неприятно, если бы Гермес сделала бы Запад главной целью. Вскоре Роланд вызвал Кайла Сичем в свой кабинет. Он надеялся, что его главный алхимик уже подумал о том, как запугать алхимическую мастерскую королевского города. Глава 526. Алхимическая мастерская. Зал рафинации, расположенный на востоке города, был любимым местом Ретина. Это было место, всегда наполненное жизненной силой, часто кишащее учениками и последователями, постоянно перемещающими материалы туда-сюда. Здесь он мог видеть, как от разных сосудов поднимается пар и вдыхать запахи серы и кислот. Иногда он слышал звон разбитого стекла, обычно сопровождаемый громкими ругательствами алхимиков. Несмотря на то, что два года назад он был назначен одним из трех главных алхимиков и имел свою собственную комнату, он предпочитал вдохновляющий и переполненный зал рафинации, где искал вдохновение. Подобное этому месту, где собирались и смешивались люди разных типов. Алхимия была процессом смешивания различных материалов. Тем не менее, лишь немногие такие, как хрусталь и снежная пудра, могли выделиться на фоне обычного и засиять сквозь муть примесей. Очарование алхимии крылось в процессе переработки, в ходе которого эти сероватые пески и черные угольки могли превратиться в такое великолепие, которое никто и никогда не предвидел. То же самое касалось и людей. Каждый год алхимическая мастерская принимала большое количество новых учеников, но лишь немногие из них в конечном итоге выделялись среди остальных и становились первоклассными алхимиками. Ретин был одним из немногих. Ему потребовалось 34 года, чтобы пройти путь от ученика до главного специалиста. Несмотря на то, что ему было около 50 лет, он уже находился одной ногой в могиле. Он чувствовал себя довольным своей жизнью, потому что познал эстетику, переданную мудрецами. Единственное, что его беспокоило, это недавний инцидент в королевском городе. Самой большой неожиданностью стала смена короля. После того, как принц Роланд повесил Тимоти, он, несомненно, стал преемником короля. Новость эта вроде бы не должна была иметь никакого отношения к алхимической мастерской. Им нужно было отвечать за алхимическое производство, кем бы ни был король. Тем не менее, он не был уверен в том, что они смогут остаться в стороне от этой проблемы. Как только принц Роланд узнает, что они предоставили Тимоти снежную пудру в качестве боеприпасов. В королевском городе постепенно восстановился мир, но от того факта, что принц посетил астрологическую станцию вместо алхимической мастерской, у Ретина появилось зловещее предчувствие. «Все еще беспокоишься об ассоциации астрологии?» — спросил кто-то рядом с ним. «Не похоже, чтобы ты просто сидел здесь, в оцепенении», — нахмурившись. Судя по неосторожному тону, Ретнин понял, что говорил, говорить должен был другой главный алхимик. Он обернулся и обнаружил рядом Рейли, волосы которого были такими же седыми. «Что думаешь, планирует его величество?» Он думает, что те парни, которые только и делают, что смотрят на звезды, впустую тратят деньги. И чем еще он может думать? Небрежно сказал Рейли. Жаль, что он не довел дело до конца. Те ребята не должны быть коронованы. И мудрецы. Их давным-давно нужно было уволить. Как одна из двух крупнейших академий в королевстве, алхимическая мастерская наняла шпионов для сбора информации об ассоциации астрологии. Алхимическая мастерская в общих чертах узнала о цели визита Роланда на астрологическую станцию, но не знала, что именно главный астролог сказал принцу Роланду втайне, что же заставило его передумать и не закрыть астрологическую станцию. «Ты беспокоишься об что алхимическая мастерская также будет закрыта?» Рейли похлопал Ретнина по спине. «Не забывай о прибыли, которую мы приносим королевскому городу. Как только лимит в производстве хрустуля и духов будет поднят, золотые королевские роялы, которые мы зарабатываем, вероятно, смогут заполнить всю спальню принца». Как он сможет противостоять невозможности столь прибыльного бизнеса и закрыть мастерскую? Но мы создали снежную пудру для Тимоти. И что? Не могли же мы не подчиниться приказу короля? Рейли хныкнул. Любой разумный человек должен понять, что это не наша вина. Кроме того, он сам производил множество оружия со снежной пудрой. Полагаю, он должен был получить формулу от Бойера, этого предателя. И в таком свете мы фактически внесли вклад в его победу. Возможно, он даже вознаградит нас, если мы передадим ему передовую формулу. «Будем надеяться», — Ретин кивнул, чувствуя облегчение. Как и сказал Рейли, алхимическая мастерская была крупнейшей организацией по производству золота. Возможно, принц был занят и поэтому не мог посетить их сразу же после окончания войны. И когда Ретнин уже собирался проинструктировать группу алхимиков, в зал ворвался студент. Запыхавшись, им закричал: «Господин главный алхимик, его величество здесь!» «Что, где?» Услышав восклицание Ретнина, все в зале замолчали, глядя на ученика. Над двором в воздухе студент с трудом сглотнул. «Его величество спустился с неба!» Ретин и Рейли обменялись изумленными взглядами. «Приведи сюда главного алхимика Арчера. Все остальные следуйте за мной, чтобы поприветствовать его величество». «Да, сэр!» Гигантский воздушный шар, покрывающий почти половину неба, плыл в воздухе за пределами алхимической мастерской. Солдаты, вооруженные орудиями снежной пудры, окружили двор. После того, как они провели тщательный обыск в ассоциации и убедились, что там безопасно, воздушный шар начал медленно приземляться. Это должно быть транспортное устройство, на котором принц посещал астрологическую станцию с ведьмами. Прошептал Рейли на ухо Ретнина. «Я не ожидал, что эта штука действительно может заставлять человека летать». В любом случае, он здесь. Ретнин почувствовал облегчение. Он схватил Рейли за плечо и сказал: «Неважно, как мы обращаемся к нему наедине, но ты должен проявлять некоторое уважение на официальной встрече. Он является королем королевства Грейкасл, даже без церемонии инаугурации». «Не волнуйся, я знаю, как правильно вести себя», — заверил его с улыбкой Рейли. После того, как корзина благополучно приземлилась, под охраной стражи к ним направился сероволосый мужчина. Он был без головного убора, невеликолепно одет и не держал скипетр в руке. Он был не таким прекрасным, как гласили слухи, но каждый жест принца был величественным и достойным. Рядом с ним стоял пожилой человек, который казался Ретину удивительно знакомым. «Ваше Величество, добро пожаловать в алхимическую мастерскую!» Три главных алхимика поклонились, а затем и все остальные алхимики последовали их примеру. Роланд улыбнулся. «Мой отец часто говорил о вас, когда я все еще был в королевском городе. Он говорил, что и хрусталь, и духи — довольно популярные алхимические продукты, и даже продают на островах-фьордах. Эти продукты приносили большую прибыль дворцу». Так что я построил свою алхимическую мастерскую после того, как мой отец отправил меня в пограничный город. Фу, Рейли чуть не рассмеялся, услышав эти слова. А Рейтин сдержался и сумел скрыть свое удивление. Это должно быть было нелегким делом, Ваше Величество. Для каждой алхимической мастерской требуется большое количество золотых роялов. «Правда, я вот не вкладывал много золотых роялов. Вы ведь знаете, насколько мало ресурсов в пограничном городе. Сначала я мог проводить эксперименты лишь в нескольких деревянных сараях, но теперь я могу производить различные продукты, включая стекло и парфюм». Роланд продолжил небрежно. «Поэтому мне интересно, куда же идут эти ваши золотые королевские роялы?» «Ваше Величество, что подразумеваете под этим?» Сердце Ретина сжалось. «Это мой главный алхимик, мастер Кайл Сичи», — ответил Роланд, указывая на пожилого человека рядом с ним. «Он будет изучать и оценивать ваши продукты. Если в последние годы не было никаких новшеств, я могу и закрыть алхимическую мастерскую. В конце концов, королевский город был просто опустошен войной, и я считаю, что тонны золотых королевских роялов необходимы для реконструкции». Алхимики были возмущены замечанием принца. «Ваше Величество, я не могу принять это». Рейли был так зол, что не смог этого вынести и готовился бросить ему вызов.